Дорогие братья и сестры, сегодня не раз уже упоминалось имя великого, действительно большого благовестника, это апостола Павла. И вот в этой же главе, из которой читал Николай Степанович, там есть такие слова. Он пишет, что «я не упускал возможности возвещать и всенародно, и по домам». Я хочу рассказать о благовестии, которое было вот в эту субботу. Такое несколько необычное благовестие. А потом брат-гость, он будет проповедовать Слово Божие в заключении первой части. Суббота. В доме учителя собираются люди. Собираются врачи, работники фармацевтической промышленности для того, чтобы рекламировать медикаменты. А другие люди приходят для того, чтобы покупать или же устроиться на работу, тоже разносить рекламу этого лекарства, это их работа. Лекарства в основном это из натуральных продуктов, какие-то там травы, цветы, ну и так дальше. Ну вот мы тоже туда пришли. Спросили, откуда. Мы сказали, что мы вот с города, с Тимошевска. Хорошо, у нас 5 человек, группа была. Вот. Мы сказали, что у нас тоже есть слово. Хорошо. Вот, ну и началось. Правда, нам пришлось в течение часа сидеть, слушать о разных лекарствах. О том, как нервную систему восстановить, о том, как память, чтобы восстановилась. Вот, о том, как, ну и так дальше, и так дальше. Кровь, чтобы хорошо циркулировала, там, и чтобы не было инсультов, инфарктов. Как на 50% увеличить жизнь себе, мы это все слушали, слушали. Но потом, когда, значит, ведущая всю эту программу закончила речь, говорит, может, у кого вопросы есть? Тогда я сказал, можно мы тоже хотим кое-что сказать, а потом вопросы, может быть, больше вопросов будет. Ну, пожалуйста. Ну, я сказал, что мы не конкуренты вам, но все-таки мы хотим прорекламировать одно вот такое чудо исцеления для нашего здоровья. Вы сказали, что вот, все должно начинаться изнутри. То есть дисциплина, порядок изнутри. Даже если огромный флакон лекарства выпить сразу, то это может повредить. Должен быть порядок во всем. И я сказал, что, скорее всего, все болезни, они начинаются от душевных расстройств, от нервных расстройств. И я вот хочу прочитать одно удивительное чудо исцеления. Я буду читать, у меня в руках книга Библия. А вы, пожалуйста, послушайте и скажите, о ком идет речь? Кто же такой целитель? И я прочитал 53 главу книги пророка Исаия. Там вначале, помните, кто поверил, слышим одно от нас. И кому открылась мышца Господня и так дальше. А потом там слова, в ранах Его наше исцеление. Когда я закончил читать, я поднял глаза, смотрю на меня, вот такие глаза смотрят людей. Вот, и я вопрос задаю, скажите, о ком идет речь? Робко женщина одна говорит, об Иисусе Христе. Я спрашиваю точно, кто-то еще говорит, о Христе. У ведущей всю эту программу спрашиваю, а вы как думаете? Она, думаю о Христе. Я говорю, правильно вы говорите. Позвольте мне несколько сказать то, что мы упустили. Вот вы говорите, что вот мы топчемся по растениям, которые могут нас лечить. Почему? Потому что мы привыкли к ним. Они вот, они рядом всегда. Я хочу сказать о том, что рядом. Часто мы топчемся, потому что душу нашу лечит. И потому что оно так даром достается, мы его не ценим. И минут 20 об Иисусе Христе говорил, о Его жертве на Голгофе, о прощении грехов, которые мы получаем, и через это получаем исцеление нашей души. А дальше Бог заботится о теле нашем. Прочитал послание Иаков, болен кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, помолится. И когда я минут 20 закончил речь свою, может, у кого вопросы есть? Тишина. Ну, кто-то сказал спасибо, спасибо. Я смотрю, больше никто ничего не рекламирует. Тогда говорю, позвольте, я еще скажу. И еще минут 10 говорил о рождении свыше, что значит, был мертв и уже вообще умер. Какие лекарства может мертвого поднять? А я хочу о лекарстве. Был мертвый и ожил. О, что за лекарство? И опять о покаянии, о рождении свыше. А потом говорю, позвольте, мы с друзьями споем. Мы спели одну песню. «Иисус, ты мой лучший друг». Потом я еще сказал слово, еще спели песню, мне страшно при мысли одной о том, как в грехах утопал, но счастлив я ныне душой. Друзья, после нашего участия никто больше ничего не рекламировал. Мы еще сказали слово, еще спели, а потом распрощались и с миром разошлись по домам. Мы им подарили Евангелие, подарили диски с песнопениями, диски «Иисус, наша судьба». Ну, знаете, друзья, вот иногда ворваться как бы, да, в чужую среду, в какой-то микромир, вот среди домов благовестия, вот сотни квартир, там живут люди. И вот сейчас включаем аппаратуру, добрый вечер, и начинается. Всегда это большое переживание, все это через сердце, через нервы проходит. Но, друзья, Павел пишет, я не упускал. Вот если прошел год и проанализировать, сколько мы упустили, сколько можно было бы сделать в служении благовестия, мы не сделали, скольким людям рассказать, мы не рассказали. Где-то у нас отчет, а где-то, друзья, и подводить итоги своему служению, и, может быть, склонить в смирение голову перед Богом и попросить прощения и милости, что Бог позволил нам, вот как Иона, Бог подошел после того, как кит его вот выбросил и сказал, Иона, иди в великий город Ниневию и проповедуй слово. А почему Бог с ним заговорил так, как будто бы первый раз, не укоряя, не ставя на вид? Иона попросил прощения. Бог простил, и как будто первый раз, возможно, вот рубеж этой конференции и выходя отсюда, для кого-то будет, как первый раз. И пусть в этом благословит Бог, чтобы совершать труд как нужно. Но сейчас мы послушаем слово, и у нас будет заключение первой части.